Эпилог. Алена. Генерал мой оказался прав. Как в воду глядел насчет деток. Родила я одного за другим погодок. Дашеньку и Ярослава. Моих славных карапузов, родив которых, я будто бы помолодела. Стала активнее, бодрее. Да что там? Новую жизнь начала. Сын все головой качал, хоть и улыбался, одобряя. «Мам, ты серьезно?» Хорошо хоть не добавлял, мол, удумала на старости лет. Никакая не старость. Со мной в роддоме носились как с писаной торбой, это да. Но никто даже не заикнулся, что я старородящая. Да попробовали бы они. Как-никак я стала генеральской женой, уважаемым членом общества. Ну, вообще-то, я и раньше им была. Но вот как вышла за Фролова, так еще больше меня стали уважать, принимать. Никто не вспоминал, что я была женой мэра, и расстались мы не так, чтобы очень гладко. Нет, никаких скандалов публичных, разоблачений или чего-то подобного. Но городок маленький. Сарафанное радио на славу работало, увы. Хотя в целом все прошло благополучно. Стаса не переизбрали на новый срок, но его взял под крыло губернатор. И ведет теперь мой бывший муж благопристойный образ жизни. Видела тут его на днях, в парке, когда с коляской гуляла. С женщиной шел. На вид очень даже приличный. Деловая такая. Наверняка бизнесом занимается. Или ведет политическую карьеру, поскольку спорили они на специфические темы. Я не стала окликать. Зачем? Просто к себе прислушалась. Что я чувствую к человеку, с которым столько лет прожила? Да ничего. Как никогда и не чувствовала. Только легкую грусть о потерянных годах. Как тень от хмурого облака пробежалась и тут же пропала. Хорошо все. Хорошо сложилось. Развод мирный. Договорились, что Стас мне оставит магазины. Они же мои, верно? Из имущества долю за квартиру выделил, которую продал. В общем и целом я не осталась в накладе. Снова замуж не торопилась, но кто же будет спорить с Фроловым? Он настоял на свадьбе, и церемония оказалась очень трогательной. Я украдкой плакала, тогда не зная, что уже беременна. Платье выбрала бежевое, приталенное. А Фролов надел костюм, который ему шел фантастически. Я тогда, наверное, заново влюбилась. И потом влюблялась каждый день все сильнее. Когда выбирали новую квартиру, ремонт делали. Когда он обо мне беременной заботился, капризы исполнял. Ноги массировал, помогал с магазинами справляться. Когда с сыном отношения налаживал, становясь ему настоящим отцом. Когда начал мне все сильнее раскрываться, рассказывая о ранениях. Оказалось, что в ноге у него был осколок, который то ли не сразу заметили, то ли не смогли вытащить. Как чуть не начался сепсис. Грозились вообще отнять ступню. Потом были повторные операции. Долгая реабилитация. Но все, слава богу, закончилось. И теперь от хромоты и следа не осталось. Конечно, за годовасиками с хромотой не набегаешься. Еще Гор рассказывал мне о тяготах службы. О страхах своих даже. Да-да, у мужчин они тоже есть. когда взялся за сынков офицеров, которые терроризировали военный городок. Те, что на Вику напали, до этого на дочь Зимина тоже. Столкнулся сначала с сопротивлением высших чинов. И тех, чьи детки были замешаны, и тех, кто боялся того, как сильно растет авторитет генерала. Но тут моему Фролову здорово помогли люди. Общественность. Ну и те офицеры, для которых слово «честь» не было пустым словом. Парни получили по заслугам. Отправились отбывать наказание. Отцы, те, кто особо рьяно прикрывал их задницы, сняли погоны. Да, все это было непросто, но Гору это удалось. И он получил огромный кредит доверия. И от подчиненных, и от жителей веренного ему гарнизона. А уж когда наша малышка родилась, Фролов открылся с таких сторон, о которых я не подозревала. Вот вы когда-нибудь видели генерала, сюсюкающего с маленькой девочкой? Или поющего ей песенки про акулу? Зрелище, я вам скажу, потрясающее, умилительное и незабываемое. В общем, мы с Гором были самыми счастливыми родителями. А сегодня свадьба наших детей. Вика и Герман выучились. Все это время они были вместе, как нитка и иголка. Куда она, туда и он. Куда он, туда и она. Вика перевелась в институт, в котором учился Герман. Мы снимали им небольшую квартиру. У них получилось то, что когда-то не получилось у нас. Все это привело к закономерному итогу. Наши дети женятся. В ЗАГСе я плачу. Вспоминаю нашу с Гором свадьбу. Поражаюсь, что наш сын такой взрослый. А Вика, нежная красавица-невеста, выглядит невероятно счастливой. Все так правильно, идеально, трогательно. Фотосессия, прогулка по памятным местам, море цветов. И снова слезы. Дети такие красивые, они искрятся счастьем. Мы останавливаем кортеж автомобилей, украшенных лентами и шариками, на холмистой местности с церквушкой на верхней точке. Одно из мест обязательной прогулки во время свадьбы. Выходим из машин. Гости, друзья, родня разбредаются куда-то. Смотрю на мою маму и маму Гора, которые держатся рядом. Они такие разные. Моя более жесткая, строгая, категоричная, но при этом справедливая. Мама Гора более мягкая, спокойная, готовая к компромиссу. Я даже удивлена, что за это время они стали лучшими подругами. Все делают вместе. И посылки старшим детям собирают, и с младшими помогают. Погода отличная. На голубом небе ни тучки, ветра нет. Под ногами зеленая трава. Наши взрослые дети участвуют в забавной фотосессии. Их переливчатый смех разносится по всей поверхности холма. Гор меня обнимает, вытирает с моего лица вновь выступившие слезы. Все смеется. «Ну, Ален, ты чего? Снова, что ли, беременна?» «О, Господи, только не это!» Тут я уже смеюсь, смех пополам со слезами. Столько эмоций! Настоящий эмоциональный взрыв. Свекровь подходит, тоже украдкой вытирает слезу. Меня она приняла, как дочь полюбила. В Германе души не чает. И в малышах, естественно. За ручку водит наших крошек. Моя мама тоже рядом. Обнимает, также смахивая влагу со щек. Наши детки обеих бабушек обожают. Смотрю, как они носятся по лужайке. Нарядные, смеющиеся, немного неуклюжие пока. Но растут быстро. Время вообще быстро бежит. День за днем, год за годом. Главное – наполнять его радостными событиями, которые сменяют печальные и остаются в памяти навсегда. Делают нас счастливыми. А еще не бояться любить, не бояться рисковать. Не отталкивать то, что принесет тебе счастье. Даже если кажется, что безопаснее ничего не делать. Даже если кажется, что лучше сохранять то, что есть. Пусть оно и не дает тебе прочувствовать полноту жизни. Все равно надо искать свое счастье. А когда найдешь, надо его сберечь. «Общее фото!» – жизнерадостно объявляет нанятый фотограф, собирая всех вместе – родственников, гостей, детей. Беру на руки Дашеньку. Гор подхватывает Ярика. Мамы рядышком. Кучкуемся. Звучит смех, добрые шутки. Настроение у всех радостное. Наконец замираем. Щелкает затвор фотоаппарата. Счастье в моменте.